До рассвета Ольга не сомкнула глаз. Сначала убирала следы ночного пребывания в доме Григория, потом отмывала рукоять швабры. «Ах, баба Гарпина, вот и пригодилась твоя наука. А думала, что переняла от тебя лишь всякие домашние умения да крутой нрав». Этой ночью дверца в Ольгином сознании снова приоткрылась. Не широко, ровно настолько, чтобы она смогла понять, как следует поступить, чтобы поверить в существование упырей и суметь убить человека. И пусть бедная Зося больше не была человеком, пусть была она теперь смертельно опасной для всех живых тварью, убить ее оказалось очень нелегко. А как только осиновый кол, долгие десятилетия замаскированный под обычную швабру, вошел твари меж ребер, дверца воспоминаний захлопнулась. С Ольги и этого хватит. Ей теперь как жить? А Григорий ушел, наверное, еще по ночи. Не стал дожидаться. Может, это и хорошо. Не знала Ольга, как ему в глаза смотреть, не знала, что говорить, как утешать. Ефим ждал, как и обычно, на дороге, курил, стоя у своего грузовика. Вид он имел мрачный и сосредоточенный, и когда Ольга забралась в кабину, лишь молча кивнул в ответ на ее приветствие. Так молча и ехали до тех пор, когда уже на самой границе лощины из сумрака на дорогу не вышел Григорий. «Стой!» — велела Ольга и тронула Ефима за руку. «Кто это?» Он нажал на тормоз, но открывать дверцу не спешил, щурился, всматривался. «Это Гриша, племянник мой. Остановись, подберем». «А чего он тут в темноте шастает?» — спросил Ефим с подозрением. «Он же, кажись, теперь в усадьбе квартирует». «Вчера вечером меня провожал». Ольга открыла дверцу со своей стороны, помахала Григорию рукой. «А потом, наверное, решил навестить кого из старых знакомых. Он взрослый уже мальчик, мне не докладывает». «Доброго утречка!» В кабину сунулась вихрастая Гринина голова. Сам он выглядел нормально, особенно если не знать, что этот Гриня пережил нынешней ночью. «Подбросите до гремучего ручья!» «Садись уже, балабол!» — строго велела Ольга и подвинулась, освобождая место. «Ну как, нашел кого из дружков?» — спросила и посмотрела с особым, только ему одному понятным выражением. «А то я ночь не спала, волновалась, где ты шляешься!» «Да какие нынче дружки, тетя Оля!» Григорий устроился на сиденье, захлопнул дверцу. «Сами знаете, где сейчас все мои дружки». «А ты почему не там?» — мрачно поинтересовался Ефим. «А то не видишь, почему». Григорий похлопал себя по больной ноге. «Не взяли». «Не взяли, значит». «Как и тебя», — отрезала Ольга. «Ни к чему им эти разговоры». Дальше ехали в тишине. Когда оказались у ворот, уже окончательно рассвело. Пропуская кузов, проверили быстро, никаких вопросов задавать не стали. Ольге показалось, что часовые чем-то сильно взволнованы, если не сказать напуганы. Но расспрашивать она ни о чем не стала, сама разберется. Только для начала нужно найти Лизу, выяснить, что с ней, как девочка себя чувствует и что такое с ней вчера приключилось. Как только они оказались на территории усадьбы, у каждого нашлось свое неотложное дело. Ефим и Григорий отправились на хоздвор, Ольга вошла в дом. Фрау Ирму она нашла по запаху свежесваренного кофе, старуха сидела на кухне, Фобос и Деймос лежали у ее ног. При появлении Ольги они лишь приподняли слаб головы, даже рыкнуть поленились. «Доброе утро!» – поздоровалась старуха и кивнула на одну из двух чашек. «Прошу вас, составьте мне компанию!» «Благодарю!» – Ольга присела напротив. В тусклом утреннем свете все в кухне казалось размытым, слегка нереальным, похожим на акварельный рисунок. И старуха не казалась больше старухой. Такие вот чудеса освещения. Или не освещения. «Что-то не так, фрау Хельга?» — спросила она, делая маленький глоток из своей чашки. «Какие-то неприятности в этой вашей... деревне?» «Нет-нет, все хорошо». Ольга тоже сделала глоток горячего дурманно-горького кофе. «Позвольте сказать, вы замечательно выглядите, фрау Ирма». «Разве?» Старуха иронично приподняла бровь. «В моем возрасте слово «замечательно» звучит уже не как комплимент, а как насмешка». «Я не хотела вас обидеть». «Вы не обидели. В чем-то вы даже правы. Это место влияет на меня самым удивительным образом. Здесь какая-то особая атмосфера. Вы не находите?» Она посмотрела на Ольгу в упор. «Да, это очень необычное место». Ольга выдержала взгляд. Думать в этот момент она старалась о детстве, о том, как погожим июньским деньком собирала в лощине липовый цвет. Зимой баба Гарпина заваривала из него вкуснейший чай. Это было хорошее время. Старуха удовлетворенно кивнула, отвела взгляд. Заговорила она спустя минуту. «Отто любит путешествовать. Места его привлекают такие...» Она прищелкнула пальцами. «С необычной историей и атмосферой. Места силы, если вы понимаете, о чем я». Ольга кивнула. Она понимала. Вероятно, гремучую лощину тоже можно было назвать местом силы. Вот только она пока не разобралась, какова природа этой силы. Светлая она или темная. «Вот тут?» Старуха постучала ногтем по столешнице, и псы вскинули головы. «Тоже особое место. Вы не находите?» «Пожалуй. Определенно, это место с богатой историей». «Расскажите», — велела старуха. «Про что?» «Про историю этого места. Кто построил этот дом? В каком году? Что стало с хозяевами? Вы ведь наверняка должны это знать. Здесь ведь случилось какое-то несчастье». В голосе старухи прозвучало жадное нетерпение. «Увы, я знаю не больше остальных». Ольга покачала головой. «Я была еще ребенком, когда в усадьбе случился пожар». «Пожар?» «Горела часовня и, кажется, крыло дома». «Почему они горели? Несчастный случай?» Старуха подалась вперед. «Подожгли местные мужики. Был бунт. Знаете, в те времена случались крестьянские бунты. Редко, но все равно случались». «И? Чем все закончилось? Что стало с хозяевами?» «Они погибли». Заскрипела, открываясь дверка воспоминаний, а из-за дверки послышался прокуренный голос деда Антипа. «Барина в тот день подняли на вилы, а тело потом повесили на самом высоком дубе. Вы тот дуб мелкотня все видели. Вот на нижней ветке и повесили. И болтался он там до тех пор, пока полицейские из города не приехали и не сняли. А жена егоная сгорела в пожаре. Живьем, говорят, в часовне сгорела. Сам-то я того не видел, но знал мужика, который специально дверь той часовни завалил, чтобы никто оттуда не сбег. А другой мужик шальной был, без царя в голове. Красного петуха и пустил. Плеснул керосину, и делов-то». Как же страшно Ольге было слушать этот рассказ. Каким диким и неправильным он ей казался. Одного закололи, другую сожгли заживо. За что так с людьми? Они с ребятами не единожды задавали деду Антипу этот вопрос, и всякий раз он обычно болтливый без меры отмалчивался, а если и отвечал, то коротко. «Знать было за что. Просто так у нас никто смертоубийство творить не станет. Знать, был на них какой-то страшный грех». А у бабы Гарпины Ольга спрашивать не решалась, боялась рассердить. Эту страшную историю баба Гарпина вспоминать не любила, а за лишнее любопытство могла и полотенцем перетянуть. Лишь однажды сказала, не глядя в Ольгину сторону. «Ты узнаешь. Придет время, все вспомнишь. И сама будешь решать, грех то был или не грех. А я никому судьей быть не хочу. Хватило мне». Кажется, тогда первый и единственный раз Ольга увидела бабу Гарпину плачущей. Всего одна только слезинка скатилась по морщинистой щеке, а ей тоже хватило, чтобы запомнить на всю жизнь. Слезинку запомнила, а почти все, что бабушка рассказывала, забыла. «Как погибли?» — прорвался сквозь воспоминания голос старухи. «Хозяина усадьбы закололи, а его молодую жену сожгли заживо». «За что же с ними так? Откуда такая нечеловеческая жестокость?» «Нечеловеческая жестокость? И это говорит женщина, которая существует возле человека, который распоряжался казнью ни в чем не повинных людей, который сам был палачом сотен, если не тысяч. «Я не знаю», — сказала Ольга, возможно, излишне резко, потому что старуха покосилась на нее неодобрительно. «У нас не любят вспоминать ту историю», — добавила она уже мягче извиняющимся тоном. Очевидцы и участники событий молчали, ничего не рассказывали. А сейчас их уже и нет, этих очевидцев. Но с тех пор место это считается темным, проклятым. «Это не место темное, а люди». Старуха покачала головой, встала из-за стола. «Оно даже на наших солдат влияет». Она замолчала, долгим взглядом посмотрела в окно. «Что-то случилось, фрау Ирма?» Ольга вспомнила встревоженные лица часовых. «Снова это... животное?» «Наверное, можно и так сказать». Старуха потерла ладонь об ладонь паучьим каким-то движением. «Животные нападают, а люди медленно сходят с ума. Те, что послабее, не такие, как мы с вами». Она снова уставилась на Ольгу, сказала без единой вопросительной нотки. «Вы ведь тоже очень особенная женщина, фрау Хельга. Я сразу это почувствовала». «Что именно?» Ольга очень старалась казаться растерянной и удивленной, вот только получилось ли. «Вашу силу. Знаете, у меня с детства есть этот дар видеть людей насквозь. Это и у меня, и у Отто наследственное. У меня сильнее, у него слабее. Но даже его дара хватает, чтобы понять, кто ему враг, а кто друг. На допросе хватает обычно несколько минут, чтобы все понять». «Это как гипноз?» — спросила Ольга просто, чтобы не молчать, чтобы сказать хоть что-нибудь. «Наверное». Старуха пожала острыми плечами. «Кого-то я вижу, а кого-то, вот как вас, например, прочесть не могу. Как думаете, хорошо это или плохо?» «Не знаю, фрау Ирма». «Я думаю, плохо. Я привыкла понимать о человеке все с первого взгляда. Еще с детства привыкла. Когда-то эта способность казалась мне ужасно скучной — видеть насквозь и знать наперед. Но со временем я начала ценить этот дар. Есть определенные сложности в общении. Трудно сохранять беспристрастность с людьми, которые улыбаются тебе, говорят комплименты, но в душе тебя ненавидят. Но я научилась себя сдерживать. А в этой стране...» Она надолго замолчала, словно подбирая правильные слова. «В этой стране слишком много тех, кого я не могу прочитать как открытую книгу. Это странно и тревожно, не находите?» «Наверное». Ольга согласно кивнула. «В таком случае, возможно, стоит прислушаться к голосу сердца?» «Сердца?» Фрау Ирма расхохоталась. «Мне кажется, все слишком романтизируют этот кусок плоти. Я не верю в голос сердца. Я верю в голос разума, и вот вы, фрау Хельга, волнуете мой разум, как никто другой. С вами интересно общаться. Я даже готова общаться с вами на равных. С чего бы? Как вы думаете?» «Возможно, вас интригует то, что на меня не действуют ваши способности. Гипноз не действует». Ольга улыбнулась, глядя старухе прямо в глаза. «Нет, меня интригует другое. Меня интригуют границы ваших способностей». Фрау Ирма тоже улыбалась. Наверное, со стороны это выглядело милой беседой двух пожилых дам, но лишь со стороны. На самом деле это было противостояние, завуалированное под милую беседу. «Определенно, у меня есть способности», — сказала Ольга твердо. «Знаете, фрау Ирма, меня слушались все ученики до единого, даже самые неуправляемые. Это можно считать способностями?» «Вероятно», — старуха отвела взгляд. «Даже наверняка. Как бы то ни было, а со своей работой вы справляетесь хорошо, и наши утренние посиделки мне нравятся. Ну что ж, не стану вас больше задерживать. У каждой из нас еще очень много дел. Ступайте». Ольга была уже у дверей, когда она снова ее окликнула. «Фрау Хельга, распорядитесь, чтобы ко мне пришла одна из ваших подопечных. Нужно прибраться в комнате и кабинете». «А Лиза?» Ольга обернулась и едва удержалась, чтобы не спросить, что случилось с девочкой. «Лиза?» Старуха посмотрела на нее непонимающе, а потом усмехнулась. «А, это вы про Эльзу, ту маленькую нерасторопную фройлен. Мне не нравилось, как она работала». Она погладила псов по головам, и Ольга вздрогнула, вспоминая тот самый первый их разговор. «Все-таки вас тоже можно иногда прочесть». Улыбка старухи сделалась шире. «Признайтесь, вы подумали, что я натравила на нее своих мальчиков?» Ответить Ольга не успела. Не знала она, что на такое ответить. Да старуха и не ждала ответа. «Я отослала ее домой, только и всего». «В город?» Нужно будет спросить у Ефима, отвозил ли он девочку домой. «Почему же в город? Эльзу привезли из какой-то деревни. Я не запоминаю здешние странные названия». Стало ли Ольге легче от такого ответа? А, пожалуй, и нет. Стало лишь тревожнее от того, что никак не проверить слова старухи. Теперь даже у Ефима не спросить. Может, Шура знает больше? Захочет ли ответить дело другое? В любом случае, она сможет заставить ее заговорить. «Пришлите ко мне ту светленькую с длинной косой», — сказала старуха ей в спину. «Как ее зовут? Кажется, Анастасией». Светленькая с длинной косой — это и в самом деле Настя. Добрая, простоватая, легкая девочка, прочесть которую не составит никакого труда. Или старуха потому и хочет, чтобы ей прислуживала Настя, потому что точно знает, чего можно ожидать от этой девочки. «Вы услышали меня, фрау Хельга?» «Конечно, фрау Ирма. Я распоряжусь. Анастасия придет к вам через несколько минут». Выйдя из кухни, Ольга не сразу отправилась к домику для гостей. Оглянувшись по сторонам, она поднялась на второй этаж. Ей нужно убедиться, что вчерашняя ей не примерещилась, что была Лиза и была кровь на ее руке. В этом крыле располагались спальни старухи и фон Клейста, в чью комнату вошла вчера бедная девочка. Коридор даже при свете дня был плохо освещен. Ольга со всей тщательностью осмотрела и бордовую ковровую дорожку, и стены, но не нашла никаких следов. А они ведь должны были остаться, если Лиза держалась за стены окровавленной рукой. Не было ничего, или кровавые следы тщательно вытерли. Кто вытер? Трудно представить фрау Ирму с тряпкой в руках. Может, все-таки примерещилась? Ребята Григория она нашла на кухне у Шуры. Ребята уже закончили завтракать, а Григорий сидел за столом с большой дымящейся чашкой в руках. Наверное, Шура налила ему чая. Ольга поздоровалась, нашла взглядом Настю, сказала: «Анастасия, тебя ждет фрау Ирма. Нужно прибраться в ее кабинете и комнате». Девочка послушно встала из-за стола. Все-таки было в ней что-то от Лизы. Вот эта покорность и безропотность, только пока еще не омраченная страхом. «А Лизка куда подевалась?» Спросила Шура через плечо. На Ольгу она демонстративно не смотрела, значит, Шура ничего не знает про Лизу. Бесполезно спрашивать. Фрау Ирма отправила ее обратно домой. Странно. Все-таки Шура обернулась. Во взгляде ее читалась тревога. «Почему странно?» Спросила Ольга. «Такие разговоры лучше вести без детей, но коль уж Шура сама заговорила». «Эй, ребятки!» Григорий словно понял, что Ольга хочет остаться с Шурой наедине. «Хватит дурака валять, пойдемте-ка работать». Разговор Ольга продолжила после того, как в кухне остались они вдвоем. «Почему странно, Шура?» — спросила и подошла к поварихе почти вплотную. «Если не ответит, придется заставить, хоть и не хочется». Шуре тоже не хотелось, Шура уже жалела, что вообще начала этот разговор. «Ничего». Буркнула она и отвернулась к печи. «Нет, погоди». Ольга взяла ее за плечо, развернула к себе, заглянула в блеклые голубые глаза, велела. «Рассказывай». Шура молчала так долго, что Ольге уже начало казаться, что ничего не выйдет, а потом медленно, нехотя заговорила. «Это уже третья на моей памяти девочка. Когда по две недели, когда по три, они змее этой прислуживают, а потом исчезают». «Куда исчезают?» «Никто не знает. Нам говорят, вот как сегодня, что отослали их домой, что надоели они старухе. А на самом деле...» «Что же на самом деле, Шура?» Сердце холодело, а спина покрывалась испариной. Ольга боялась, что уже знает ответ. А на самом деле исчезали эти девочки, словно и не было их, словно сквозь землю провалились. «Всегда только девочки?» «Не знаю я». Шурины губы побелели от напряжения, на шее проступили синие жилы. Она и сама не хотела знать, не хотела верить в то, что сейчас клещами тянула из нее Ольга. Но Ольга тянула, и ей приходилось открывать свою персональную дверку памяти. «Может, и другие какие были. Они, девочки эти, завсегда ко мне за обедами приходили. Для хозяев?» «Нет, хозяева отдельно питаются. Там была простая еда, хлеб, каша, вода, иногда молоко». Ольга и сама вспомнила корзинку в руках у Лизы. Было это в тот день, когда она впервые увидела Гюнтера. Может, для него была корзинка? Она так и спросила, но Шура зло мотнула головой. «Этот Боров приходил ко мне на кухню, когда хотел. Брал, что хотел, а жрал всегда у себя в сарае. Мне потом грязную посуду приходилось за ним прибирать». «Так для кого была эта еда, Шура?» «Я не знаю». Теперь она и сама старалась вспомнить, не сопротивлялась, а помогала. «Один раз видела, как Лизка шла с корзинкой куда-то вглубь парка, куда-то к старой водонапорной башне». «Здесь есть водонапорная башня?» «А как же, все удобства, чтоб им пусто было». «И всегда по вечерам девочки забирали еду?» «Да, я тогда еще подумала, чего это она по темноте-то шляется. Подумала, а потом... забыла». Шура в изумлении посмотрела на Ольгу, сказала шепотом. «Как много я, однако, забываю». «Ничего». Ольга погладила ее по плечу. «Этот наш разговор ты тоже забудь. Никому не рассказывай, что я тебя расспрашивала. Особенно змее». Старуха ведь может попытаться прочесть и Шуру, или уже прочла, раз у той память стала как решето. Прочла и точно так же, как она сейчас, велела все забыть. «А они худенькие, такие бледненькие», — сказала вдруг Шура жалобным голосом. «Кто? Девочки?» «Поначалу-то веселые, были живые, а потом словно подменили их. Я все жалела, откормить пыталась, совала кусочки повкуснее да побольше, а они не ели, не брали ничего из моих рук. Потом-то я решила, что они тем и ужинают, что я им на вечер собираю, но решила, да и успокоилась. А что, мне за всех думать нужно, да?» В голосе Шуры проступили ее привычные сварливые нотки. «Не нужно думать». Ольга снова погладила ее по плечу. «Забудь этот разговор. Вот чаю лучше мне налей». «Что?» Повариха моргнула, и взгляд ее сделался осознанным. «Я говорю, чаю мне не нальете, Шура?» «А не побрезгуете?» Вместе с осознанностью к ней вернулась и язвительность. «Вы ж все больше с хозяйкой кофеи гоняете?» «Я не побрезгую. А вы бы попридержали язык», — сказала Ольга ласково. «Не надо так... откровенно. Сейчас воды вскипячу». Шура развернулась к ней спиной. «А, пожалуй, не нужно. Потом как-нибудь. Не трудитесь, Шура». Ольга выходила из кухни с мыслью, что обязательно нужно проверить водонапорную башню. Оказывается, она даже не догадывалась о ее существовании. Хотя стоило бы подумать, что вода в доме не из колодца берется. «Как у вас это получается?» — послышался над плечом сиплый шепот. Ольга замедлила шаг, спросила. «Подслушивал?» «Подумал, что вопросы вы интересные задаете, тетя Оля. А метода получения ответов у вас вообще уникальная. Эх, не будь у вас таких крепких моральных принципов, мы бы с вами...» «Григорич, прекрати!» «Прекратил. Вы ведь что-то придумали там для себя, тетя Оля. И про этих девочек придумали, и про то, кому они еду носили». «Это лишь догадки, Гриня. Ты должен понимать». Ольга тоже перешла на шепот. «Я понимаю. Вы сейчас скажете, что, возможно, они кормили ту тварь, что сейчас рыщет по лощине». «Возможно». «А я вам тогда скажу, что тварь не молоком с хлебом питается. Если уж мы с вами вчера допустили существование упырей». «Откуда в нем эта стойкость? Вот ведь с виду и не скажешь. С виду шалопай, вор-рецидивист, разбойник с большой дороги. А глубже копни. Много там всего в его душе и хорошего, и плохого. Вчера на его глазах любимую жену убили, а сегодня он уже остриты версии выдвигает, И кажется, что нет у него вообще души. А на самом деле есть. Только боль свою он научился прятать не хуже, чем сама Ольга. «Гринечка, не могу я сейчас этим заниматься. Есть у меня свои дела». Получилось, словно бы она перед ним извиняется, хотя в первый же день предупредила, что каждый из них сам по себе. «А вы своими делами и занимайтесь, тетя Оля», — сказал Григорий и взял ее под ручку. «Проводите меня к оранжерее, проверьте, как работа делается, а по пути поговорим. У меня для вас тоже кое-что интересное есть, из разряда непознанного». Так под ручку они и вышли на парковую дорожку. Со стороны — тетушка и любящий племянник, а на самом деле сообщники, заговорщики. «Я тут кое-что услышал от немцев». «Услышал?» «Ну, к языкам у меня всегда расположенность была. Вы ж знаете, тетя Оля». «Была. Она сама его немецкому и учила». «Вот я и услышал. Видали, на воротах они все такие...» Григорий прищелкнул пальцами. «Встревоженные. А все почему?» «Почему?» «Потому что ночью одного из часовых утащили в чащу. Уже утром неподалеку нашли то, что от него осталось. Рожки да ножки». «Тварь утащила?» — спросила Ольга, невольно переходя на шепот. «Было бы логично. Вот только второй часовой утверждает, что это был мой предшественник». «Гюнтер?» «Он самый. Гюнтер, которого тварь поранила. А помирать он пришел к хозяевам, как верный пес. Фон Клейст, как я погляжу, даже о своих собственных псах не особо печется. Велел закопать Гюнтера тут недалече, его и закопали, да видно не особо глубоко». Григорий замолчал, задышал тяжело со свистом. Нелегко ему давался этот рассказ. Помнил о том, что и Зосю его тоже закопали. «Гришенька», — Ольга погладила его по руке. «Не надо, тетя Оля, все нормально со мной. А вот вы подумайте над моими словами». «Что подумать?» «Что плодятся они, упыри эти. Сначала Зося, теперь Гюнтер». «Плодятся. С этим не поспоришь. Да и зачем спорить с тем, что неоспоримо? А откуда ты все это узнал?» «Солдаты у Шуры завтракали, обсуждали ночное происшествие, а я под открытой форточкой решил постоять, мало ли». «Гюнтера нашли?» — спросила Ольга. «Нет, но сегодня фон Клейст собирается на охоту». «Вечером?» «Почему вечером? Говорили, что днем. Как думаете, тетя Оля, упыри днем что делают? Спят, небось, в своих норах. Вот он его тепленьким в норе и возьмет. Собачек своих еще на охоту прихватит для верности». «А солдат?» «А солдат, говорят, с собой не берет. Они этому факту, кстати, сильно радовались. Никто не хочет сейчас даже за ворота усадьбы выходить, не то что охотиться. Фон Клейст сказал, что со зверем сам разберется. Он до сих пор уверен, что в лощине орудует какой-то дикий зверь, а все остальное — бредовые фантазии». «Бредовые фантазии», — повторила за ним Ольга. «Слишком много их стало, этих фантазий. И девочки пропадают». «Мальчики тоже», — сказал Григорий и скрежетнул зубами. «Вы, тетя Оля, как хотите. А я тут все перерою, под каждый камень загляну, если надо. Землю жрать буду, а Митяя своего отыщу, если он не...» «Это не он». Ольга не дала Григорию договорить, крепко сжала его холодную ладонь. «Там другое что-то, что-то непостижимое». «Хорошо». Он вздохнул с облегчением, а потом решительно добавил. «Но я должен убедиться, должен все проверить». «Проверяй. Только себя побереги, не лезь в пекло». «Не знавши броду, не суйся в воду», — усмехнулся Гриня. «Да, так и есть. Ты у Мити своего теперь один остался. На тебя одного у него теперь только надежда». «Надежда и опора. Плохая из меня выходит опора, тетя Оля. Если жену не сберег и сына потерял, найдешь. Обещаете?» Он заглянул Ольге в глаза. Во взгляде его читалась мольба, и Ольга, не моргнув глазом, соврала. «Обещаю, Гриня».